Ему была свойственна любовь к Христу, но не поклонение Христу. С одной стороны, все рождественские стихи и такие вещи со значительным элементом имитацию Кристи, как Горбунов и Горчаков, натюрморт и посвящается стулу. С другой, искренние сожаления по поводу метафизической недостаточности христианства. Кажется, Бродский, единственный серьезный писатель нового времени, искренне сожалевший об утрате политеизма. О Юлиане-отступнике он писал: «Рискуя быть обвиненным в идеализации, хочется назвать Юлиана великой душой, одержимой пониманием того, что ни язычество, ни христианство недостаточны сами по себе. Ни то, ни другое не может удовлетворить полностью духовные потребности человека. Всегда есть нечто мучительное в остатке, всегда чувство некоего частичного вакуума, порождающее, в лучшем случае, чувство греха. На деле духовное беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философией, и нет ни одной доктрины, о которой, не навлекая на себя проклятий, можно сказать, что она совмещает и то, и другое, за исключением разве что стоицизма и экзистенциализма. Последний можно рассматривать как тот же стоицизм, но под опекой христианства». Конец цитаты. Помимо прямого содержания этого высказывания, следует обратить внимание на то, что носителя лучших человеческих качеств Бродский называет великой душой. Мы помним, что великая душа — это и определение Ахматовой в лапидарном юбилейном стихотворении 1989 года. И в личности Одена он выделяет, как главное, щедрость духа. Независимо от степени и характера религиозности, в стихах Бродского одно несомненно. Именно он возвратил в русскую поэзию исчезнувший было из нее метафизический дискурс. Он сам иногда ставил себе в заслугу возвращение в стихи слова «душа». Действительно, «душа» — одно из самых высокочастотных слов в словаре Бродского, 204 употребления. Примечание. То есть, если исключить служебные слова и местоимения, на 19 месте ему предшествует «один», «жизнь», «глаз», «время», «здесь», «день», «окно», «человек», «рука», «земля», «знать», «год», «сказать», «ночь», «слово», «лицо», «видеть», «свет», а за ним, замыкая первую двадцатку, следует «любовь». Конец примечания. При этом он имел в виду, конечно, не слово как таковое. В русском языке душа сплошь и рядом фигурирует вне метафизических значениях, и в этих значениях оно свободно использовалось даже в официальной советской поэзии. В.Р. Марамзин писал, что современный человек произносит это слово только в поэтическом смысле, а в смысл поэтический он приучен не верить. Но у Бродского душа, как правило, выступает как бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею, по выражению Даля. Нельзя сказать, что никто, кроме Бродского, не разрабатывал метафизическую тему в русской поэзии 60-х годов. Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, самые популярные поэты молодого поколения, при всей политической дерзости к проблемам веры были равнодушны. И если трактовали эту тему, то в том же духе, что и официальная советская поэзия. Смотрите, например, яркое атеистическое стихотворение Ахмадулиной «Бог» 62-го года. У Булата Акуджавы нередко встречается религиозная образность, но всегда в переносном значении высоких человеческих чувств. Смотрите, опустите, пожалуйста, синие шторы. «Мне нужно на кого-нибудь молиться». «Молитва» и другие стихи Акуджавы 50-х-60-х годов. С другой стороны, еще была жива Ахматова, и в лирике андеграундных поэтов, близких Бродскому по возрасту, были широко представлены духовные мотивы. От последних раннего Бродского отличало то, что он заговорил о Боге и душе не в сложном модернистском контексте, а в архаической форме, словно бы действительно чувствуя необходимость недвусмысленно вернуться к прерванной традиции, прежде чем пробовать новые пути. Это одинаково относится и к простеньким, хотя и очень популярным, станцам. «И душа неустанно, поспешая во тьму, промелькнет под мостами в петроградском дыму» и к монументальной «Большой элегии» Джону Донну. В «Большой элегии» Бродский непосредственно, не прибегая к стилизации, обращается к архаичному жанру разговора души с телом, но и в «Станцах», и еще раньше, в таких стихах 20-летнего Иосифа, как «Элегия», «Издержки духа, выкрики ума» или «Теперь все чаще чувствую усталость»,